12. Стать еще больше собой. Как это? В том-то и дело, что часто мы даже не задумываемся о том, с кем отправляемся в путь. Мы не всегда вовремя и тщательно задумываемся о том, как мы выбираем супругов, партнеров для бизнеса, специалистов, которым мы готовы довериться. Мы выбираем спонтанно, по наитию, полуосознанно или просто потому, что так сложились обстоятельства. Нам показалось, что этот человек – то, что надо, или он сам нас нашел и убедил нас в том, что он – то, что нам надо. Мы много чего выбираем неосознанно. К сожалению, последствия у этого довольно предсказуемы. Скорее всего, мы будем воспроизводить ситуацию, знакомую нам из детства. Да ладно, опять про дремучее детство. При чем тут оно? При том, что если мы специально про это не думаем, то воспроизводим привычные модели поведения, те, которые выработались у нас в детстве, даже если они были дурацкими, неприятными, травмирующими, деструктивными, больными, нам все равно бессознательно захочется воспроизводить их снова и снова. Что за глупость? Вовсе нет. Детские модели, какими бы травмирующими они ни были, уже известны, и человек к ним приспособился, он их пережил, он досконально знает, что и как произойдет, и помнит, как ему нужно действовать, чтобы выжить. Это как в вашем примере, если у женщины было насилие в детстве, то она будет считать мужа-насильника нормой? Точно. Я рада, что вы помните этот пример. Если верить Фрейду, а я верю, ибо вся моя многолетняя практика это подтверждает, то психика воспроизводит травмирующие ситуации снова и снова для того, чтобы в какой-то момент жизни мы все-таки смогли поступить по-другому. Зачем? Если этот способ работал и помог когда-то выжить, зачем по-другому? Во-первых, для того, чтобы сделать то, что мы не смогли сделать раньше, разыграть травмирующую ситуацию иначе, завершить ее и перестать воспроизводить. Во-вторых, чтобы расширить нас до целого, чтобы мы перестали отщеплять и отбрасывать какие-то части себя. В примере женщины с домашним насилием она отщепляет собственного психопата и насильника, кого-то яростного, не терпящего унижения. Без этой агрессивной и сильной части она пребывает в беспомощности, страхе, во все готовой стерпеть жертвенности. И тогда этот психопат и насильник является к ней извне в виде собственного мужа. И если она перестанет отщеплять свою агрессию и желание власти, то, обнаружив все это в себе, она будет ощущать такую силу и ярость, что если кто-то захочет ее унизить, ему не поздоровится. И тогда ни муж, ни кто-либо еще не станет ее обижать, потому что будет знать, что ему непременно аукнется такое поведение. То есть мы находим себе близкого человека, состоящего из наших отщепленных частей, чтобы потом они помогали нам дополняться до целого? По-моему, это или бред, или сильное упрощение. К тому же вы сами говорили, что той женщине не просто измениться и вырваться из ситуации домашнего насилия. Упрощение, безусловно. Некая попытка схематизировать то, что является на несколько порядков более сложным. И все, безусловно, не в точности так, все значительно более интересно и затейливо. Что касается таких женщин, то некоторые из них и правда терпят, пока насильник их не убьет. Некоторые в результате убивают сами, то есть их внутренний психопат приходит к ним на помощь, но, к сожалению, уже в слишком яростно-аффективной форме. И в том и в другом случае это трагедия как для них самих, так и для их детей. Но, к счастью, есть и те, кто вовремя обращаются за защитой и помощью, и тогда у них появляется шанс остановить насилие, выйдя из этой ситуации, привлекая закон, разбираясь с собой, со своей агрессией, порушенным достоинством, неспособностью ставить границу, склонностью приносить себя в жертву, терпеть. А что же насильник? Ни в чем не виноват? Просто стал частью ее драмы? Почему же не виноват? Во-первых, он виноват по закону. Если он регулярно ее бьет, то даже по нашим, чудовищным своей некомпетентности законам, он преступник. Во-вторых, в такую жертвенную жену он тоже помещает свою отщепленную часть. В детстве, когда проявляли насилие в отношении него самого, ему было невыносимо переживать униженность и беспомощность, и он предпочел отщепить их, оставив себе агрессию, активность, ярость и желание власти. То есть получается, что с психологической точки зрения он не виноват, раз это когда-то делали с ним? Он не виноват, что это делали с ним окружающие его взрослые. В этом нет его вины, это его беда. Но вместо того, чтобы бить жену, он мог бы разобраться со своим прошлым. Однако он не смог или не захотел этого, и поэтому теперь по закону, конечно, виновен и будет отвечать за свои поступки. Ведь все же есть разница между быть злым и хотеть убить жену и реально убить жену. Желания могут быть самыми разными, дикими, нелепыми, недостойными, но за поступки нам всегда приходится отвечать. Но вы же сказали, что и его, и ее поступки продиктованы тем, как их воспитывали и растили. За что же их судить? Судить их будут за нарушение определенных законом границ, а психолог может даже после осуждения помогать им разбираться с прошлыми схемами. Часто так и происходит. Знаю несколько отличных психологов, работающих в местах заключения. Но, по-моему, все же лучше не доводить до этого и попадать к психологу раньше. Если мы вернемся к нашему второму примеру про активно работающего мужчину, то увидим, что он тоже выбрал себе в партнерши женщину, которая воплощает его отщепленные части. Каким он был на момент нашей встречи с ним? Он совершенно не обращал на себя внимания, не умел себя слушать, не хотел заботиться о себе, интересоваться собой, считать себя важным. И вот он встречает девушку, которая способна дать ему все то, что он сам себе давать не умеет. Все, пазл сложился. Рождается сильное притяжение, влюбленность, страсть. Наверное, отсюда и пошел миф о двух половинках яблока. Помните? Мол, главное найти свою половинку, чтобы обрести целостность, стать целым яблоком. Ну а что, разве не так? Отчасти так, конечно, но почему другой человек должен отвечать за нашу целостность, а мы должны отвечать за его? Ведь в этом примере в какой-то момент девушка перестает ему бессознательно подыгрывать, попадает в какое-то свое состояние, и все, ему сразу отчаянно хочется ее бросить. Казалось бы, почему? А потому что тяжело и больно переживать потерю только что обретенной целостности. Кроме того, ее поведение он интерпретирует как направленное против него. Ему кажется, что все происходит ровно так, как уже когда-то было в его детстве. Он никому не нужен, все думают только о себе, он заброшен, лишен участия и заботы. И это все так же больно, неприятно и страшно, как раньше. И даже в чем-то еще хуже, чем раньше, ибо сейчас-то он привык уже к своей неуязвимости и автономности. Поэтому его решение порвать с ней немедленно и вернуться к прежним, знакомым моделям очень понятно и в чем-то обоснованно. Так получается, что он ничего другого не мог сделать? В том случае, наверное, не мог. Но если бы он хотя бы немного разобрался в себе до того, как встретился с ней, он бы научился хоть как-то собой интересоваться, обращать на себя внимание, понимать, заботиться, любить. И тогда его дефицит был бы не столь чудовищен. Он бы понимал, что забота о себе – это во многом его ответственность. И если девушка что-то делает для него в этом смысле, то стоит считать это бонусом и быть признательным и благодарным. Но если в какой-то момент не делает, то, как говорят в народе, обидно, досадно, ну ладно. То есть неприятно, конечно, но не повод разрушать отношения, лишаться всего того, что они дают, и оставаться в одиночестве. Хорошо, а она? Она ведь тоже ему разборку устроила. Но отгородился от него мужик, настроение у него испортилось. Плохо ему. Зачем скандал-то устраивать? Вы правы. Если бы девушка к моменту встречи с ним была более психически зрелой, то, возможно, она не была бы так требовательна. Легче переносила бы изменения и тревогу с ними связанную, и не хотела бы так отчаянно вернуть утраченный рай полного слияния и восторженной влюбленности, полной грез и надежд. Возможно, она смогла бы отреагировать мягче, дать ему больше времени и спокойнее воспринимать его отдаление. Если нам пофантазировать о ее истории и детстве, то мы можем предположить, что на самом деле она впадает в ужас, когда кто-то дистанцируется от нее, потому что ее мама достаточно часто замыкалась, замолкала и игнорировала дочь, особенно если та делала что-то с маминой точки зрения неподобающее. Причем выяснить, когда и что именно дочь сделала не так, никогда не представлялось возможным. И вот каждый раз, когда кто-то важный для нее внезапно и без причины отстраняется, она испытывает боль, ужас и с трудом подавляемую ярость. Возможно, ее мама часто бывала беспомощной, инфантильной, не готовой решать никакие взрослые вопросы, и девушке с самого детства приходилось все делать самой, а желательно еще и угадывать мамины желания. Представляете, в каком напряжении она живет всю жизнь? Подождите, тогда получается, что они похожи? Он все сам, она все сама. Точно, здорово, что вы это заметили. Но вы же сказали, что мы ищем и находим другого потому, что в нем находятся наши отщепленные части. Что же тогда она отщепляет и помещает в него? Она тоже помещает в него ответственность и необходимость заботиться о ней. Да, но из ваших слов следует, что она и так очень ответственная и по жизни все делает сама. И видите ли, она привыкла заботиться о матери и отвечать за нее, но не за себя. И потому она так замечательно умеет заниматься чужими желаниями и проблемами, умеет подстраиваться, слушать и считывать даже неосознаваемые потребности другого, но абсолютно не способна так же вовлеченно и ответственно заниматься своими. Тогда ей ничего не остается, как ждать заботы от другого. Когда же появится он и начнет думать о ней так же усердно и тщательно, как она думает о других? И что? У психолога она бы это поняла и сразу научилась бы заботиться о себе? А если бы научилась, то зачем ей тогда еще кто-то? Вот этот мужик, например, если она все умеет сама, если стала целой, самодостаточной. Вы знаете, концепция брака за последние 100 лет сильно изменилась. Раньше невозможно было продолжить свой род, не вступив в брак, который во многом нужен был именно потому, что вдвоем можно было сделать то, чего никак не сделать поодиночке – родить и вырастить детей. Мужчина – добытчик и защитник, женщина – кухня, дети, церковь. А в нынешнее время мы можем вырастить детей, не находясь при этом в постоянном браке. И мужчины, и женщины приобрели множество возможностей для этого. И тогда действительно встает вопрос, для чего нам быть вместе, то есть быть в долгих и близких отношениях, а не просто периодически встречаться для страстного секса. И для чего действительно? Учитывая, что, судя по всему, сохранять близкие отношения в течение всей жизни задача непростая. Это хороший вопрос. Если 100 и более лет назад браки в основном совершались по разного рода расчетам, потом все больше по любви, при этом брак более всего скреплялся тем, что каждый из пары был призван восполнять дефициты другого, точнее, каждый в паре считал, что другой именно для этого им и выбран, то сейчас появляется возможность не использовать другого ни для решения своих прагматических задач, ни для восполнения детских дефицитов и исполнения грез. А это означает, что пропадает или снижается энергия, рождаемая малоосознаваемым, но мощным мотивом, драйвом из прошлого. На чем тогда держаться союзу? И на чем? А как бы вы ответили на этот вопрос? В основном, я думаю, на сексе. Ведь довольно трудно все время находиться в поиске партнера для секса, а так он всегда рядом. Кроме того, вдвоем легче справляться с жизненными трудностями, если кто-то готов подставить тебе плечо. Возможно, еще на том, что людям просто хорошо друг с другом, спокойно, беспроблемно, особенно когда никто от другого ничего не требует и не ждет. Совсем не ждать, наверное, не получается, но если я развиваюсь, становлюсь более зрелым, то мне все легче и легче переносить недовольство и огорчение в тот момент, когда выясняется, что партнер не может дать мне всего того, что нужно мне с самого раннего детства. В процессе терапии именно это и происходит. Мы взрослеем, отчасти закрыв детские дефициты, отчасти пережив вместе со специалистом боль от того, что у нас не было того, в чем мы так нуждались, и горечь от осознания того, что мы уже не сможем восполнить этот пробел, доверить, потому что детство нельзя вернуть. То есть к вам приходят, чтобы по-другому взрослеть и перестать ожидать чего-то от своих других людей, психику?